Глава 20. Эпилог. 3 года спустя. Осень в лесу — теперь мое любимое время года. Она больше не пахнет страхом, а пахнет дымом из трубы, печеными яблоками и влажной хвоей. Тимофей-младший, наш Тимка, спит в коляске на террасе, закутанный в шерстяной плед. Ему всего 4 месяца, но у него уже серьезный изучающий взгляд, точь-в-точь, как у отца. Я часто ловлю себя на мысли, что смотрю на него и не верю своему счастью. Оно не бьет в литавры. Оно тихое, глубокое, как вода в нашем озере. Я даже не знаю, как так получилось, что я успела сесть в последний вагон с малышом. Мы точно этого не планировали. Дом почти не изменился. Только в гостиной теперь огромный низкий диван, на котором мы все втроем можем уместиться, и стеллаж с детскими книжками, которые постоянно покупает Тим. Они стоят рядом со взрослыми томами по искусству. Свадьба наша была тихой. Только самые близкие, мои все понимающие и принимающие любимые родители, Надежда и Артем в качестве свидетелей, Зоя и сестра Тимофея Майя, которая прилетела из Швейцарии. Она весь вечер с удивлением и надеждой смотрела на брата, будто видя его впервые, не согбенного под тяжестью прошлого, а легкого. Его прошлое — это отдельная история. Как-нибудь в другой раз расскажу. Вероника не приехала. К моему сожалению, сестры поссорились. Возможно, я смогу их помирить, но пока не получается. Тогда, за свадебным ужином, Тимофей поднял тост и вместо слов подал мне тяжелый футляр из черного дерева. В нем лежала не одна камея. В нем лежали все, а свит-доги сверкала своим александритом в центре, как сердце коллекции. Если бы она могла себе представить, великая княгиня Ксения Александровна, что ее коллекция подарит мне столько, пусть выстраданного, но счастья, ведь мои перемены начались именно с нее. «Это твое», — сказал Тимофей просто. «Всегда было. Теперь официально». Я не могла говорить. Я просто плакала, держа в руках этот футляр, чувствуя вес не камней, а 10 лет своей жизни, которые вернулись ко мне, но уже без боли. И вот сегодня, глядя на спящего сына и на мужа, который у камина что-то чертит в своем блокноте, он теперь финансирует небольшие арт-резиденции и программы реабилитации. Я задаю тот самый вопрос, что зрел во мне все эти месяцы. «Тим, а если это мое, я могу это подарить?» Он поднимает голову, его взгляд становится внимательным. «Кому?» «Русскому музею. Всю коллекцию. Чтобы она была не в чем-то сейфе, а там, где ее могут видеть, где она имеет смысл. Она счастливая. Я хочу поделиться этим с людьми». Он откладывает блокнот, встает и подходит ко мне. Садится рядом на пол, прислонившись к моим коленям. «Ты можешь делать с ней что угодно. Это твое, как и все остальное. Он обводит рукой наш дом, наш лес, нашу жизнь. Но ты уверена? Это же твой... мой памятник выживанию», заканчиваю я за него. «Он мне больше не нужен. Пусть это будет просто красивая коллекция. Память о великой княгине. Я много читала про нее. Она очень не хотела навсегда покидать Россию. Для нее это было довольно болезненно. Пусть хотя бы коллекция вернется. Каждая камея — это настоящее произведение искусства. Да и потом, я хочу отпустить ее. Окончательно». Он берет мою руку и целует в ладонь. В его глазах та самая бездонная, тихая гордость, которая сильнее любых слов. «Тогда так и сделаем. Я свяжусь с директором». Вероника вышла замуж и уехала в Крым. Оба с мужем занимаются ательерством. Она звонит раз в месяц, присылает фотографии красивых крымских пейзажей. С отцом она общается холодно-вежливо раз в полгода. Она простила его быстрее всех, потому что смогла дистанцироваться. Она особо не вникала в суть нашего конфликта. Наверное, ее это совершенно не интересовало, как и сейчас. В ее мире нет места нашим конфликтам. Не уверена, что там мы вообще существуем. Она всегда была и есть немного отстраненным ребенком. Единственная, с кем она находила общий язык, так от Елены Викторовны. Думаю, они продолжают общаться и постоянно на связи. Как сейчас живет моя бывшая свекровь, понятия не имею, но, скорее всего, неплохо. Зоя осталась в Москве. Она прошла через горнило нашего развода, увидев отца с самой неприглядной стороны. Это ее сломало, но потом закалило. Она бросила гламурный институт международных отношений и поступила учиться на клинического психолога. «Хочу помогать людям, которые, как мама, попали в ловушку и не могут выбраться», — сказала она как-то. «Мы с ней теперь говорим по-другому, не как мать и дочь, а как две взрослые женщины, прошедшие общее испытание. Она — моя самая большая гордость и моя тихая боль, потому что знаю, какую цену она заплатила за это взросление». Что касается Прохора, я видела его однажды, еще до беременности, то есть полтора года назад. Случайно, в Москве. Я была на встрече с музейными работниками. Он выходил из офиса какого-то банка. Он постарел. Не в смысле морщин, в смысле энергетики. Из него ушла та самая гора, уверенность, магнетизм. Он был просто хорошо одетым, слегка сутулым мужчиной с пустым взглядом. Он меня узнал. Остановился. Мы секунду смотрели друг на друга через людской поток на Тверской. Он не кивнул, не улыбнулся, просто развернулся и пошел прочь. Я знаю от общих знакомых, хотя круг, впрочем, сильно сузился, что он живет во Владивостоке и занимается логистикой. Женат, конечно, не на Зиминой. Та девушка, почуяв крах, сбежала одной из первых. Женился он на своей секретарше, которая работала у него более 15 лет. Говорят, он много пьет и помешан на безопасности. Его новая жизнь — это жизнь в тени собственного прошлого, в страхе перед призраками, которые он сам же и создал. Это не кармическое возмездие, это просто забвение. Самое страшное, что может случиться с человеком, который всю жизнь жаждал быть центром Вселенной. Тимофей обнимает меня за плечи, и я прижимаюсь к нему. Смотрю на нашего сына, на огонь в камине, на темный лес за стеклом. Дом, который когда-то был крепостью, стал просто домом. Лес, который был укрытием, стал просто лесом. А я, которая была скопищем травм и ролей, стала просто собой, Бертой, женой, матерью. Женщиной, которая скоро подарит музею коллекцию камей и навсегда закроет ту главу своей жизни. Тимофей целует меня в щеку. «Все хорошо?» — тихо спрашивает он. «Все отлично», — отвечаю я. «И это чистая правда».